Макс делает к нему наброски, а Гала выбирает среди них те, которые, на ее взгляд, лучше всего отражают поэзию Поля. У нее врожденный хороший вкус, она чувствует стихи мужа, и ее волнуют картины Эрнста. Сборник стихов Элюара, проиллюстрированный Максом Эрнстом, был опубликован весной 1922 года. Оба испытывают удивительные чувства радости от этой совместной работы. Зарождалась мужская дружба, основанная на общности интересов. Каникулы было решено провести вместе, и в эти летние вечера их многочисленные гости и друзья неожиданно стали замечать, что у поэта и художника одинаковые взгляды не только на искусство, но и на женщин. Глаза обоих были устремлены на одну и ту же — Галу. Поль по-прежнему очарован той юной незнакомкой, которую он впервые увидел в Швейцарии. Гала стала для него идеализированным символом его поэзии. Он не осознавал и не верил, что она может измениться. Макс Эрнст видит перед собой совершенно иную Галу. Галу, превратившуюся в соблазнительную женщину, осознающую силу своего очарования. Она повзрослела и изменилась не только внешне. Изменились ее вкусы, взгляды на жизнь, на мужчин. Трудно сказать, что способствовало этой эволюции в характере Галы. Возможно, ребенок, после рождения которого их сексуальные отношения с Полем стали менее пылкими. Чуть позже поэт скажет, что дети — это смерть любви. А возможно, появилась банальная привычка друг к другу. Макс же находил ее неотразимой, и она не могла не почувствовать этого. Самое удивительное, что она не кокетничала с ним и не использовала иных, чисто женских приемов, помогающих завоевать мужчину. Скорее, это он устремился к ней, очарованный ее тайнами. Эдакий библейский змей-искуситель, разбудивший в Гале ее второе «я», то отрицательное «я», которое незримо присутствует в каждом из нас. Кто-то пытается избавиться от него или спрятать, Гала же выставляет на всеобщее обозрение, не скрывая своей симпатии к художнику. Его неординарный талант возбуждает ее и притягивает к нему. В начале 20-х он еще никому не известен, но она интуитивно чувствует, как когда-то с Полем, что он невероятно талантлив. И опять она оказалась права. Намного позже, в 40-х-50-х годах 20-го столетия, Макс Эрнст станет одним из самых известных художников Америки. А пока это было начало своеобразной сексуальной игры. Она осторожно погружается в новые чувства, не обращая ни на кого внимания, даже на Поле. Влюбленный поэт продолжает писать, не замечая первых тревожных признаков, которые уже бросались в глаза окружающим. Он настолько уверен в своем новом друге, что не возражает, когда Гала начала позировать Максу Эрнсту. Казалось, он сам подталкивал их в объятия друг к другу. Чтобы лучше понять чувства, притягивающие Галу к Максу, нужно увидеть его сверхоригинальные полотна, фантасмагорические пейзажи, лишенные логики и смысла, непонятные полуживотные полулюди в стиле Босха, злые химеры, мрачные чудовища, вроде парящего самолета, у которого вместо крыльев человеческие руки. Макс явно находил сюжеты для своих картин в мире подсознательного, куда тщетно пытался проникнуть Фрейд. Это была совершенно новая концепция в мировом искусстве, появившаяся как реакция на ужасы Первой мировой войны. Зарождался сюрреализм. Более точного слова не придумаешь. Если рядом с Полем Гала начинала чувствовать поэзию, то Макс приобщил ее к живописи. Его картины нетрадиционны, но и Гала — женщина с нетрадиционными жизненными ценностями. В чем-то они оказались сходны, предпочитая абстрактный мир искусства и страстных чувств повседневным реалиям. Ребенок, семья, Поль, Роза Лу — все исчезло из их бытия, осталась лишь страсть, охватившие обоих. Все завершилось тем, что они начали жить втроем в доме Поля. Макс Эрнст делает вид, что ничего не случилось. Поль ищет свое место между Галой и Максом, между дружбой и любовью. Он возвращается домой все позже и позже, пытаясь найти нужное ему равновесие рядом со старыми друзьями и новыми женщинами в ночных парижских барах.